Фернандес надел шляпу и пошел за ней. В конце дня я справился в своей телефонной службе. Никаких сообщений для меня из Сан-Лабрадора. Хотел бы я знать, как Фернандес передал то, что видел. Я готовил себя к отмене сеанса в понедельник, но никакого звонка по этому поводу не было ни вечером, ни на следующий день. Возможно, они не собирались оказывать такой любезности плебею. В субботу я позвонил Диккенсонам, и после третьего гудка трубку снял датчик. «Здравствуйте, доктор». Та же официальность, но без раздражения. «Я хотел бы подтвердить, что приму Мелиссу в понедельник». «В понедельник», — сказал он. «Да, у меня записано. В 5 часов. Правильно?» «Правильно. Вы никак не могли бы принять ее пораньше? В этот час от нас трудно проехать». «Ничего другого предложить не могу, мистер Датч». «Тогда в 5 часов. Спасибо, что позвонили, доктор. И приятного вам вечера». «Секундочку», — перебил его я. «Я должен вам кое-что сказать. Мелисса в прошлый раз расстроилась, ушла от меня в слезах». «Вот как? Мне показалось, она была в хорошем настроении, когда вернулась домой. Она что-нибудь говорила вам о том, что не хочет идти в понедельник?» «Нет». «А что приключилось, доктор?» «Ничего серьезного. Она хотела остаться после того, как время сеанса истекло, и когда я сказал ей, что нельзя, она расплакалась». «Понятно. Она привыкла, что все делается так, как хочется ей. Не правда ли, мистер Датч?» Молчание. Я продолжал. «Говорю об этом, так как здесь, возможно, кроется часть всей проблемы в отсутствии ограничений. Для ребенка это может быть все равно, что дрейфовать в океане без якоря. Не исключено, что придется внести некоторые изменения в основные требования к дисциплине». «Доктор, это абсолютно вне моей компетенции». «Ну, конечно, я забыл. Пригласите-ка миссис Диккенсон к телефону прямо сейчас, и мы с ней это обсудим». «Боюсь, что миссис Диккенсон сейчас не расположена». «Я могу подождать или перезвонить, если вы дадите мне знать, когда она будет расположена». Он вздохнул. «Прошу вас, доктор, я не в силах сдвинуть горы». «Я и не подозревал, что прошу вас об этом». Молчание. Датч откашлялся. Я спросил: «Вы в состоянии передать то, что я вам скажу?» «Конечно». «Передайте миссис Диккенсон, что создалась нетерпимая ситуация, что хотя я полон сочувствия к ее состоянию, ей придется перестать избегать меня, если она хочет, чтобы я лечил Мелиссу». «Доктор Делавер, прошу вас, это просто невозможно. Нет, вы не должны отказываться лечить ее. Она такая хорошая, умная девочка. Это была бы такая ужасно бессмысленная потеря, если что». «Пожалуйста, доктор, я стараюсь быть терпеливым, мистер Датч, но я действительно затрудняюсь понять, в чем здесь великий смысл. Я же не прошу миссис Диккенсон выйти из дома. Все, что мне нужно, это просто поговорить с ней. Я понимаю ее состояние. Исследовал историю вопроса. Март 1969 года. Неужели у нее, ко всему прочему, еще и телефона боязнь?» Пауза. «Она боится врачей. Ей сделали столько операций, такие страдания. Они все время разбирали ее на части, словно картинку из мозаики, и снова складывали. Я не хочу бросить тень на медицинскую профессию. Ее хирург был просто волшебник. Он почти восстановил ее снаружи. Но внутри ей просто нужно время, доктор Делавер. Дайте мне время. Я добьюсь, чтобы она поняла, насколько важно для нее быть в контакте с вами. Но прошу вас потерпеть еще немного, сэр». Моя очередь вздохнуть. Он сказал: «Она не лишена способности понять ситуацию. Но после всего, что этой женщине пришлось пережить, она боится врачей», — заметил я. «Однако встречалась с доктором Уэгнер. «Да», — сказал он, — «это вышло неожиданно. Она не очень хорошо справляется с неожиданными ситуациями». «Вы хотите сказать, что она как-то отрицательно отреагировала просто на то, чтобы встретиться с доктором Уэгнер?» «Скажем так, ей это было трудно». «Но она это сделала, мистер Датч, и выжила. Это могло само по себе оказать целительное воздействие». «Доктор, может быть, дело в том, что я мужчина, и ей было бы легче иметь дело с врачом женского пола?» «Нет», — воскликнул он, — «это совершенно не так. Дело совсем не в этом». «Значит, вообще врачи», — сказал я, — «любого пола». «Именно так». Пауза. «Прошу вас, доктор Делавер». Его голос приобрел мягкость. «Потерпите, пожалуйста». «Хорошо. Но тем временем кому-то придется сообщить мне факты, подробности, все, что касается развития Мелиссы, сведения о семье». «Вы считаете это абсолютно необходимо?» «Да. И это надо сделать как можно скорее». «Хорошо», — сказал он, — «я возьму это на себя в пределах своей компетенции». «Что это значит?» — спросил я. «Ничего, совершенно ничего. Я сообщу вам исчерпывающие сведения. Завтра в 12 дня, — сказал я, — за ленчем». «Вообще-то я не ем в это время, доктор». «Тогда вы можете просто смотреть, как ем я. Тем более, что говорить будете в основном вы». Я выбрал место, которое счел достаточно консервативным на его вкус, на полпути между западной частью города и той, что ближе к нему. Pacific Dining Car. На 6-й улице, всего в нескольких кварталах к западу от центра города. Приглушенное освещение, панели из полированного красного дерева, красная кожа, льняные салфетки. Множество людей, похожих на финансистов, преуспевающих адвокатов и закулисных политиков, ели говяжью вырезку и разговаривали о зональных колебаниях, спортивных новостях, спросе и предложении. Он пришел рано и ждал меня в одной из дальних кабинок. На нем был все тот же синий костюм или его двойник. При моем приближении он привстал и церемонно поклонился. Я сел, подозвал официанта и заказал порцию чиваса без льда. Датчи попросил принести чаю. В ожидании напитков мы сидели молча. Несмотря на чопорные манеры, у него был растерянный и чуточку жалкий вид. Человек из 19-го столетия, перемещенный в отдаленное и вульгарное будущее, понять которое он даже и не надеялся. Оказался в неловком положении. Со вчерашнего дня мой гнев успел улетучиться, и я дал себе слово избегать конфронтации. Поэтому для начала я сказал ему, как ценю то, что он нашел для меня время. Он ничего не ответил и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Светская беседа определенно исключалась. Интересно, называл ли его кто-нибудь когда-нибудь просто по имени?